Трой Галларх знал, что времени осталось мало. Он взял с собой немногих, но он взял лучших, а с ними расправились как с детьми. Именно эту скорость он учитывал при оценке их нового врага. Сражаться с незнакомцами или даже встречаться с ними Трой не собирался. Сейчас у него осталась одна задача – как можно скорее добраться до командования и передать сведения об угрозе. Велик был соблазн просто двигаться через лабиринт, но Трой не мог себе такого позволить. Если незнакомцы начнут преследовать его, догонят быстро, а сопротивляться он толком не сможет. Поэтому ему нужно было поступать неожиданно, обмануть их, и он двинулся в сторону от основных тоннелей. Пусть ищут там, пусть тратят время на убийство толпы, он пока успеет скрыться. К тому же Трой признавал, что и население лабиринта ему не друг. Многие там не узнают его в лицо, некоторые узнают и испугаются, попытаются выслужиться. Однако могут обнаружиться и те, кто захочет воспользоваться одиночеством начальника силового блока. Трой не был беспомощен, но и всесилен он не был. Поэтому решение оставалось лишь одно – воспользоваться обходным тоннелем, одним из тех, которые скрывались от постоянного населения лабиринта и предназначались как раз для администраторов. Путь получится чуть дольше, да и пройдет не слишком приятно. Чтобы никто не наткнулся на эти тоннели, их делали предельно тесными и отключали от общей системы освещения. Однако с этим Трой мог справиться. Отдалившись от четвертого уровня, он сразу же попытался связаться с женой, но ничего не получилось. Сигнал не проходил через слои металла в лабиринте. Однако это как раз было нормально. Тут все спроектировали для того, чтобы глушить такое. Правда, центром внимания служила астрофобия, но и побочные явления вроде потери дальней связи были неизбежны. Опять же, это ожидаемо. Главное, что он сумел спастись, погони вроде как нет, он остался в тоннеле один. Несколько часов, и он снова присоединится к хозяевам жизни. Пока же он двигался вперед в темноте, рассеянной лишь походным фонарем. Для тесного тоннеля того незначительного источника света, который был у Троя с собой, хватало отлично. Никаких комнат и технических залов здесь не было, только узкий коридор, по которому едва мог пройти взрослый мужчина, иногда двигаясь как обычно, а иногда и боком, чтобы не застрять между металлическими пластинами. Трой не был тут раньше, но по схемам знал, что впереди будут участки, где придется ползти на четвереньках. Тоже терпимо. По крайней мере, он думал, что будет терпимо. Уже на втором часу его путешествия начались неприятные открытия. Аварийные тоннели существовали много лет, с тех пор, как был завершен лабиринт. При этом такими путями не пользовались, кому из начальства захочется изображать из себя станционную крысу. Тоннели просто существовали и разрушились. Трой убедился в этом, когда на одном из самых тесных участков обнаружил провал в полу. Похоже, когда станцию трясло от столкновений с астероидами, две пластины провалились и улетели на глубину. Теперь прямо перед Троем зияла дыра, дна которой он не видел. Только темноту, а за ней могло скрываться что угодно. Острый металл, убийственная высота, какая-нибудь ядовитая дрянь, просочившаяся из системы очистки. Он и не хотел выяснять, ему нужно было понять, что делать дальше. Логичнее всего было бы двинуться обратно, поискать другой путь, даже рискнуть и выйти в основные тоннели. Но и это оказалось не так просто. Прежде чем попасть к пролому, Трой долгое время полз по коридору. Здесь не хватило бы пространства, чтобы подняться или развернуться. Разве что используя эту бездонную яму. Однако опускаться в нее, пусть даже частично, ему никак не хотелось. А ползти точно так же, но ногами вперед — сомнительная затея. Да и потом, это самый сложный участок. Если преодолеть его, можно считать, что все испытания пройдены. Поэтому Трой решил рискнуть. Он видел, что потолок здесь оформлен решетчатыми плитами, возле которых еще и закреплены какие-то трубы. Он осторожно коснулся их и обнаружил, что они такой же температуры, как окружающее пространство, не раскаленные, не болезненно ледяные. За такие вполне можно держаться, проползая над бездной. Сколько движений ему понадобится, чтобы преодолеть пролом? Сколько времени пройдет? Вроде как безумие, дурацкая идея, и все равно не такая уж плохая. Трой был не из тех начальников, которые способны лишь торчать в офисе. Он регулярно тренировался, он был подготовлен не хуже, чем его бойцы. Он справится, должен справиться. Когда он принимал решение, от страха он просто отстранялся. Трой закрепил фонарь на поясе, перевернулся на спину, позволил себе несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы выровнять пульс, а потом зацепился за потолок. Он заставил себя думать только о том, что делает, а не о том, что с ним может произойти. Трой полностью концентрировался на каждом своем движении. И это спасало. Руку на решетку. Найти опору для правой ноги. Убедиться, что получится удержаться. Продвинуться еще немного вперед. Сложные задачи решаются простыми действиями. Он справлялся. Он верил, что у него все получится, если вести себя правильно. Он не допустит ошибок. Однако иногда для поражения и не нужны ошибки. Достаточно неудачи. Трой убедился в этом, когда труба, за которую он держался, начала прогибаться, поддаваясь его весу. Он не запаниковал, но и не удержал спасительную плавность движений. Он задергался. Поспешно изучая свое окружение, в поисках опоры он позволил себе оглянуться и увидеть пугающую черноту за спиной. Дыхание сбилось, сердце мгновенно разогналось, инстинкты победили. Они требовали как можно скорее оказаться там, где будет безопасно. Осталось ведь совсем чуть-чуть. Трой рванулся туда, где металлический пол еще сохранился. Он двигался уже неграмотно, а как получится, лишь бы быстрее, быстрее. Он все-таки добрался, но и заплатил за это. От одного из резких движений фонарь сорвался, полетел куда-то в пустоту, мелькнул за спиной последней вспышкой. Звука падения Трой не слышал, и это лишь подтверждало, насколько глубока раскинувшаяся под ним бездна. Но свет погас, света больше не было. Совсем. Это была страшная темнота, ослепляющая. Она напугала бы где угодно, но здесь, в пустоте тоннеля, похожего на звериную нору, она приносила с собой клаустрофобию. Трое вдруг показалось, что ему нечем дышать. Вместе со светом ушел воздух. Скоро не будет ничего, совсем ничего. Инстинкты требовали рваться в разные стороны, искать путь, обратно или к спасению. Начальнику силового блока понадобилась вся сила воли, чтобы усмирить подсознание, заставить себя остаться на месте. Глупо умереть тут, как последняя истеричка, когда он преодолел сложнейшее испытание. С таким трудом перебраться через бездну, только чтобы рухнуть в нее почти добровольно, гениально. Но нет, света и нет, не худшие обстоятельства. Трой, как и его подчиненные, прошел несколько слепых тренировок, где его учили, что делать при внезапной потере зрения. Здесь, по сути, то же самое. Поэтому он заставил себя ползти вперед, медленнее, чем полз раньше, руками ощупывая то, что его ожидало. Вряд ли будет второй провал, но вдруг... Лучше уж не спешить до участка, где тоннель снова станет высоким. Осталось 10 метров от силы. Потеряв зрение, он заставил себя полностью сосредоточиться на звуках, хотя все звуки исходили от него. Гулкий звон, который порождали в плитах его движения, сбитое дыхание, сердце, громыхающее так, что слышали, пожалуй, по всей станции. Скрежет когтей по металлу. Когда его мозг распознал новый звук, Трой замер, как зверь, внезапно оказавшийся перед сияющим взглядом хищника. Показалось или... Нет, не показалось. Трой замер. Он не шевелился. Даже дыхание задержал. Только грохот сердца сдержать не мог. Но к этому грохоту все равно примешивался посторонний звук. Негромкий, как будто вкрадчивый. Чем-то острым проводят по металлу. Получается скрежет, пробирающий до костей. Звук не одиночный. Когти? Да, наверное. Это наверняка стационные крысы. Хотя звучит не совсем как их шаги. А что еще? Это они, наверняка они. Насколько было известно Трою, засилье крыс на Прометее удалось избежать. Даже выше, обычно безразличный к проблемам лабиринта, понимали, какой грандиозной бедой это способно обернуться, и регулярно проводили чистки. Но, пожалуй, логично, что как раз на периферии могли образоваться гнездовища этих тварей. И все же, почему звук отличается? Почему он дополняется чем-то странным, будто слизь переливается из сосуда в сосуд? Почему кажется, что эти существа, чем бы они ни были, уже рядом, ползают по металлическим плитам, возле которых замер Трой? Сверху и снизу? Сверху они еще оказаться могли, но снизу наверняка такая же пустота, как была в проломе. Крысы так не могут. Трой даже догадывался, кто может. Просто признавать это не хотел. Он собрал остатки сил и рванулся вперед. Он больше не прислушивался, он знал, что это бесполезно. Он осознавал, что продвигается очень быстро, но из-за темноты ему казалось, что он застрял, увяз в черной смоле, движения нет, будущего нет. Все уже закончилось, а он, несчастный дурак, просто не в состоянии это осознать. Трой Галлахар половину жизни провел на космической станции «Слепой Прометей». Он привык к ней, он даже звал ее домом. Чтобы не поддаваться нарастающему безумию вечного страха, он заставил себя поверить, что это, по сути, та же колония, немного необычная, да потому что тут вечная ночь, и все вынуждены скрываться. Но все равно понятная, такая же безопасная, как другие колонии. А сегодня на него вдруг обрушилось открытие, которое на самом-то деле никогда не переставало быть единственно возможной истиной. Он в космосе. Вокруг него миллионы, миллиарды световых лет враждебной пустоты. То, что он и остальные протянули в секторе Фобос так долго, не более чем каприз Вселенной. Потому что для нее эти жалкие годы совсем недолго. Она мыслит эпохами. Она понаблюдала за людьми, позволило им вообразить, что все еще будет хорошо. Но потом Вселенная наигралась с ними и пришла взять свое. То, что преследует Троя, новая реальность, которая рано или поздно поглотит их всех. Но даже зная об этом, он еще на что-то надеялся. Оказывается, даже в секторе Фобос надежда держится, дольше всего побеждая разум. Трой спасся. По крайней мере, он верил, что спасся. Темнота стерла время и расстояние, однако он почувствовал миг, когда тоннель наконец расширился, возвращая ему свободу движения. Правда, переход сопровождался горкой, по которой Трой беспомощно скользнул вниз. Увидеть ее он не мог, нащупать не успел, на схеме она не отображалась. Но есть ли смысл грустить о небольшой неприятности на финишной черте? Он знал, что убежит. Да, ударится о пол, но не сильно. Тут все под контролем. А потом поднимется, доберется до людей. Все будет хорошо. Он не ударился о пол. Хорошей новостью это не стало. Нет, Трое поджидала не очередная распахнутая пасть пролома. Металлический пол в этой части тоннеля по-прежнему существовал. Просто его нельзя было коснуться. Трой упал на что-то мягкое, скользкое, пульсирующее, живое. И в этой бескрайней пустоте, еще не потеряв возможность движения до того, как пришла боль, он вдруг четко с острой тоской понял – он уже не выберется. Сектор Фобос решил его забрать.